На других планетах было все то же самое, один в один. Единственные отличия были чисто декоративными, во внешнем виде зала, посуды, в еде, да и только. Я не должен был здесь находиться. Я должен был сейчас сидеть в штабе, смотреть на яркую голографическую карту и принимать постоянные отчеты о состоянии дел. Насколько я знал из редких сообщений, наступление бунтовщиков уже застопорилось, однако атаки продолжались и у них иногда даже получалось прорвать оборону СПО, СМО, СДО, СКО, протиксов и храмовых стражниц, которых свозили туда в попытках хоть чем-то, хоть как-то заткнуть проклятую брешь, которая все сильнее расширялась. Но нет, мне приходилось стоять тут и вести абсолютно бессмысленные разговоры о том, что из-за теракта на распределительной станции Мониторума на планете задерживались поставки капсюлей для стабберных патронов, на планете их не производили. Со слов министра военного имущества, запасов капсюлей хватит еще на 5 миллиардов патронов, а самих патронов было еще 6 миллиардов. Утешение, правда, это слабое, нам только не хватало еще проблем со снабжением стабберными патронами. Они были довольно важны для пулеметов, учитывая, как мало у нас было мультилазеров и тяжелых болтеров, не говоря уже про болты для последних. На наше счастье, ситуация не настолько критичная, произнесла министр финансов по имени Акуза Бальфорд, которой уже, как я понимал, было где-то за 70, но она все еще выглядела живее и бодрее многих молодых. Мы нашли нескольких частных поставщиков, которые смогут помочь разобраться во всем этом. Пускай это и будет стоить дороже, это покроет наши потребности в капсюлях. «Приятно слышать», – произнес Аурвириш, немного кивнув, «потому что в нынешней ситуации тех запасов, что у нас есть, вряд ли хватит надолго. Война их быстро поест, уж будьте уверены». «Даже не сомневаюсь», – произнес министр военного имущества, мужчина лет 50, Дёгурухис. «Иногда смотришь на статьи имущественных расходов и поражаешься, куда вообще уходят эти патроны». «Пулеметы», — сразу же ответил я, поняв, что молчать становится слишком скучно и невыносимо, скорострельность огромная, стрелять надо много и часто. Вот и получается, что меньше, чем за минуту можно израсходовать под 1000 патронов, а может даже и больше, в зависимости от того, как активно идет бой. «Да, страшная вещь, эти пулеметы. Страшные для бунтовщиков», — проговорил министр транспорта, старичок с седыми длинными волосами по имени Гуарасадан. На эту шутку остальные два министра и Аурвириш улыбнулись. «Поверь, они страшны для всех, в кого они стреляют», — проговорил я сам себе, мысленно обращаясь к старичку. Было видно, что он вообще слабо представляет себе, что такое пулемет и что он умеет делать. А я представлял, я видел, как пулеметные очереди разрывали на куски людей, видел, как целые отделения, взводы, роты или даже батальоны погибали под шквальным огнем пулеметов, не успев добраться до противника. Когда я был рядом, капралом и сержантом, я насмотрелся этого вдоволь. Простым гражданским этого было не понять, посмотри они хоть сотню фильмов о войне с самыми качественными и реалистичными спецэффектами. «Это уж точно», — проговорил министр финансов. «Что ж, был рад пообщаться, уважаемые полковники. Надо бы теперь найти министра экономики». Все три министра встали, поклонились головами и отправились по своим делам. Пару секунд передышки были очень даже приятными. «Помню, у нас однажды был случай, связанный с частниками», — проговорил Аурвириш. «Из уважения я повернул к нему голову, начались проблемы с обувью. Послали запрос Мониторуму, как обычно. Тот присылает нам на позиции эшелон из 50 вагонов, заполнен весь ящиками. Солдаты их достают и то оказываются гвозди». Я улыбнулся. Подобные истории для меня уже были нормой жизни. Оказалось, что все запросы шифровались. Обувь была изделием номер 5560, а какой-то умник написал 6560, а это были как раз гвозди. Вначале отправляли запросы, мол, пришлите обувь срочно, а нам продолжают везти эшелоны гвоздей, потому что они к тому моменту еще не получили приказ возвращаться. Нам пришлось срочно заказывать обувь у частных мануфакторумов, мастерских, всех, кто хоть как-то умеет обувь делать. Кое-как все закрыли. И знаете, что? Приезжает первая партия сделанной обуви, а на следующий день в него врезается поезд с обувью от Мониторума. На это я уже тихо засмеялся. Такой истории я еще не слышал. У нас тоже бывали случаи, начал я, решив поделиться своими историями из класса Мониторум лажает, заказали зимние комплекты одежды, зима приближалась. Начинают приезжать автомобили мониторума, и все они заполнены трубами для водопровода. Только вот перед этим мы отправляли запрос, чтобы нам прислали рельсы или арматуры для производства ежей. Майор наш тогдашний решил, что это все ему, и приказал пилить эти трубы и сваривать из них ежей. А потом к нам приходит сообщение, мол, так и так, перепутали пункты назначения, ваша одежда пришла в другой город, сейчас привезем, а трубы заберем обратно. Полковник засмеялся, закрыв глаза и прикрыв рот рукой. Я тоже улыбнулся. Это были приятные воспоминания. Мы им посылали сообщение, что ехать не надо, но они то ли не получили, то ли не смогли сообщить машинам. В общем, приезжает в нашу глухомань конвой в 50 машин, каждая с прицепом. Представитель мониторума приходит в штаб, и ему объясняют ситуацию. Аурвириш засмеялся еще сильнее, при этом пытаясь себя сдерживать. Что тогда началось, это словами не описать, саркастично проговорил я. Дошло до того, что бедняга слег с сердечным приступом. Еле откачали тогда. Представляю себе это зрелище, через улыбку ответил мне командир Увисарцев. Разрешите присоединиться, господа, спросила подошедшая к нам Ремора Фингердис, что была одета в свой богато украшенный костюм с этой странной скошенной шапкой, на которой красовалась большая золотая аквила. Я не против, проговорила Урвириш, посмотрев затем на меня. Аналогично, проговорил я. Все же, общество полковника мне было куда более приятным, нежели каких-то министров. Те хоть и были образованными людьми, все же они мыслили совершенно в других плоскостях, нежели люди военные. Женщина села напротив нас, закинув ногу на ногу. И почему все женщины так делают? Уже в который раз я спросил сам себя. С самого детства задавался этим вопросом и так до сих пор не узнал на него ответ. «Как там Гиби поживает?» – спросила Урвириш, саркастично улыбнувшись. Насколько я мог понять, это было что-то вроде прозвища для Гиберика. И не сказать, что очень уж приятное и уважительное. Как всегда, пытается найти новые связи, с некоторым ядом произнесла Ремора. Когда я его видела, он разговаривал с матерью губернатора. Хотя что они там обсуждают, я не вслушивалась. Только слышала что-то про свадьбу. Боже, император помилуй, опять он за свое, проговорила Садаш, закатив глаза и отпивая глоток своего розового вина. Позвольте узнать, о чем это вы? Решил все же я задать вопрос. Я еще в первый заметил, что отношение к Гиберику среди остальных полковников, мягко говоря, не очень хорошие. Теперь следовало узнать об этом более подробно. Как-никак, нам предстояло тут всем вместе работать и воевать. Гиберик постоянно ищет способы заполучить какие-то связи, причем иногда самые неожиданные. На станции Шигё, где мы пополняли топливо и припасы по пути сюда, он выдал своего сына за дочь комендантессы и наследницу самой станции. И там же он смог женить свою дочь на сыне одного вольного торговца. А уж на Элагораде это было постоянно. Там он организовал свадьбу 8 своих детей с 4 губернаторами, 2 гранд-маршалами, одним главой администратума и одним главой столицы. Он даже капитану корабля, на котором мы летели, подсовывал свою дочь, которая тому во внучке годится, но в итоге все сошлось на том, что она вышла замуж за его внука. Я с таким уже сталкивался. Не скажу, что это сильно удивительно, осторожно произнес я. Все те полковники Астромилитарум, которые имели семьи и возили их с собой, постоянно пытались как-то устроить жизнь своих детей и внуков, где-то бы они ни находились, будто то планета какая, станция или даже корабль. Делали это по вполне объективным причинам. Не каждый полковник хотел, чтобы его ребенок тоже стал солдатом, и не каждый ребенок хотел становиться солдатом, потому, чтобы не тратить на таких время и ресурсы, их просто отправляли в свободное плавание. Особенно это касалось девушек, если они рождались в мужском полку. Им там просто делать было нечего. Хотя в большинстве случаев таких детей просто отправляли во свояси, давая им какие-то деньги или вообще не давая ничего. Могу согласиться. Однако Гиберик делает это слишком настырно, я бы сказала. И еще его отношение к собственным детям и внукам, продолжила Урвириш немного раздраженным тоном. Он и половины не знает из той Аравы, что у него уже появилась от жен, наложниц, эскортниц и всех прочих. Половины, ты слишком хорошего о нем мнения, а Садаш, саркастично проговорила Фингердис, четверть максимум. Но я так понимаю, вы о прим-полковнике не самого лучшего мнения, напрямую спросил я, понизив громкость голоса так, чтобы меня никто больше не услышал. Лица обоих полковников посерьезнели. «Мягко говоря», — ответила мне женщина, смотря на меня слегка задумчиво, словно пыталась подобрать правильные слова. «Он не образец для подражания, честно вам скажу. Слишком сильно волнуется о своем публичном виде. Он всеми силами пытается стать генералом. Это его мечта», — подхватил разговор Асадаш, и данная кампания стала для него большим ударом. «Во всяком случае, он так считает. На Алагараде он пытался всеми силами добиться, если не победы, то таких успехов, чтобы ему все же доверили звание генерала. Получалось, правда, не очень хорошо, а потом его и вовсе вывели в тыл и приказали лететь сюда. И теперь он будет пытаться добиться победы здесь». Фингердис смотрела на меня внимательным взглядом, после чего слегка улыбнулась. «Что ж, пойду попробую еще что-нибудь вкусное. Рекомендую филхарские мидии. Отличная вещь», — посоветовала Урвириш, когда женщина уже встала. «Они такие маленькие и оранжевого цвета. Обязательно попробую», — кивнула командир Твасанского полка, после чего направилась дальше, проходя через ряды из сотен таких столиков с диванами, что были тут расставлены. «Хочу вас предупредить, полковник», — произнес вдруг Асадаш куда более тихим и даже подозрительным голосом, при этом оглядываясь по сторонам, — «будьте осторожны с Гибериком». Мне не нужно было уточнять, в каком плане мне нужно быть осторожным, до какой степени, — решил спросить я. «Вы ему не нравитесь», — прямо произнес полковник Увисарского полка. «Это было немного неожиданно. Вы пробились до звания полковника с самого низа, начиная с рядового. Таких людей он не любит, относиться к ним с большим подозрением, потому что обычно они идут напролом по карьерной лестнице. Остальные видят, что вы не такой, однако у него совершенно другое мнение. Все же, вы пробыли здесь куда дольше и добились определенных успехов, чего стоит только деблокирование войск и освобождение нескольких десятинных мануфакторумов. Спасибо, Мерцелиус», — проговорил я про себя. «Все же, надо было отдать приоритет именно спасению солдат с поискотлов, потому не расслабляйтесь. Гиби не из тех людей, которому можно подставить спину». Аурвириш посмотрел на меня внимательным, холодным взглядом, который сразу же давал понять, насколько серьезно он говорит. «Не буду», — честно ответил я. «Рад это слышать». Полковник Увисарцев немного улыбнулся мне и встал с дивана. «Надо бы немного подкрепиться». «Спасибо за разговор, полковник», — кивнул я, слегка улыбнувшись. «Всегда пожалуйста», — ответил мне Асадаш, отлично понимая, за что именно я ему говорил спасибо. Я остался сидеть один с неприятными мыслями. Гиберик. Становилось понятно, что с ним все совсем непросто, как могло показаться на первый взгляд. Если он всеми силами пытается стать генералом и считает меня угрозой, то он действительно мог пойти на многое. Я видел уже не раз и не два, на что офицеры и гвардии, и флота готовы пойти ради повышения такого уровня. Правда, надо было быть осторожным. Я слишком мало знал о Урвирише, Фингердис, Тласгахаре и Волцевске. Могло ли быть так, что они имели какие-то личные претензии к Гиберику и пытались меня переманить к себе, пытаясь очернить Гиберика в моих глазах? Могли. С таким я тоже сталкивался. Мне все это не нравилось. Никогда не понимал, почему люди даже на войне умудряются заниматься какими-то интригами вместо того, чтобы заняться делом. Однако, ничего не поделаешь. Я был подчиненным Гиберика вместе с еще четырьмя полковниками. Тут хочешь или не хочешь, а станешь участником их отношений. Главное, не делать поспешных выводов, быть настороже и во всем разобраться. Я встал со своего места и направился к столу с закусками. Настроение, которое и так было плохим, теперь было уже на самом дне. Бесполезная церемония коронации и бесполезный бал. Потраченное время я мог провести в штабе, координируя действия полка, и даже полученная информация это все не компенсировала, я мог ее узнать и потом. Теперь оставалось надеяться, что на фронте к моему возвращению все будет нормально. Глава 73. Спустя двое суток. Объединенный штаб. Комиссар Августин Мерцелиус. «На данный момент найдено 251 труп», — произнес Тальрак. Настроение у него явно было хреновым, и я его прекрасно понимал. Новость была страшной, не в плане количества трупов, а в плане того, что это сделала всего лишь одна единственная тварь. 133 из них – это наркоманы, которые прятались в коммуникациях, чтобы принять дозу. Еще 74 – это долговые беглецы, которые прятались от службы отработки долгов, 16 – из патрулей службы санитарного контроля. 6 – на нелегальной ферме по выращиванию галлюциногенных грибов. 23 – мусоеды, бездомные, что питаются мусором, а также охотятся на крыс и тараканов. И еще 2 детей, что пролезли в коммуникации и бегали там. Однако затем нападения резко прекратились. Последний человек, который был найден нами мертвым, убит уже больше 6 часов назад, в то время, как время между предыдущими убийствами не превышало получаса. При этом вблизи от последних трупов были обнаружены живые люди, в том числе и спящих, а это показатель того, что тварь скрылась так, чтобы больше никого не убивать. Все присутствующие недоуменно посмотрели на арбитр Марицелума. «Что это, по-вашему, может значить?» – спросил Гиберик слегка взволнованно. «На данный момент сказать что-то наверняка сложно», – произнес глава Арбитрис, «однако у нас есть предположение. Насколько нам известно, подобные сущности нуждаются в пище, чтобы сохранять подобную силу. И пища эта, в большинстве случаев, это живые люди. Вполне вероятно, что тварь наелась и теперь какое-то время не будет нападать. Или же она накопила определенное количество энергии и теперь пытается отсидеться, чтобы мы прекратили ее поимку. Этому уж точно не бывать», — наигранно уверенным тоном, в котором явственно читался страх, проговорил прим-полковник, «мы должны найти и уничтожить это отродье варпа перед тем, как оно нанесет еще больший ущерб. Необходимо перекрыть близлежащие районы, установить карантин, привлечь дополнительные силы, в том числе и Адептус Арбитрис. Здесь есть несколько сложностей», — произнес Тальрак довольно осторожным, хоть и не сильно довольным голосом, «перекрывать абдисы, в которых тварь может находиться согласно нашим предположениям, не имеет смысла, гермодвери тварь способна пробить без проблем. Также, в случае масштабного карантина, несколько десятков тысяч человек окажутся запертыми вместе с этой тварью, а эвакуацию проводить бессмысленно. Это лишь приведет к дополнительным жертвам в случае нападения твари. К тому же, в тех абдисах живут рабочие 2-10-ных мануфакторумов и в случае установления полного карантина их работа встанет, а это недопустимо. Привлечь же какие-то дополнительные силы и не выйдет. Большая часть сил Адептус Арбитрис сейчас пытается разобраться с вызовами касательно случаев бешенства среди гражданского населения, а также вызовов по подозрению в обнаружении несанкционированных псайкеров. У вас 99,99% этих вызовов ложные, ядовито подметил Гиберик, а у нас тут живая бегающая не пойми где тварь, способная рвать людей на куски, и она несет куда меньшую угрозу, чем те вызовы, которые сейчас имеются. Прим-полковник удивленно посмотрел на Марицелума. В каком это смысле, позвольте спросить, арбитр Марицелум? Вопрос нашего новоприбывшего командующего звучал теперь едко, словно с издевкой. Насколько нам удалось понять, тварь не обладает псайкерскими способностями, иначе она бы их применила против отряда комиссара Мерцелиуса. Это означает, что она способна только рвать людей на куски, пускай и в промышленных масштабах. В то время, как даже один несанкционированный псайкер небольшой силы может по своей неопытности устроить прорыв. От произнесенного слова по спине прошлись мурашки. Все, кто был сейчас в штабе, сложили руки аквилой, закрыли глаза и начали что-то шептать себе. Даже Ширкин. Я повторил за ними, иначе мое бездействие бросилось бы в глаза. И я напомню вам, прим-полковник, что в случае прорыва планету ставит на вечный карантин. Я понимаю это, арбитр Марицелум, слегка испуганно произнес Гиберик, стараясь сделать свой голос более серьезным. Именно поэтому все без исключения случаи, когда есть подозрение на присутствие несанкционированного псайкера, считаются правдивыми. Если мы упустим появление хотя бы одного, риски будут куда серьезнее, чем если тварь продолжит гулять на свободе, особенно с учетом психического удара, который произошел на днях. Тальрак говорил настолько серьезно, что становилось понятно, он от своего не отступит, никак. И я мог понять, почему. Все же, в этом всем деле он был куда опытнее нас или во всяком случае обладал куда большими знаниями. Так что в этом деле ему можно было верить. Есть одна серьезная проблема, проговорил Ширкин, тварь способна к, скажем так, размножению. Если человек ранен тварью, но не убит, то он также становится зараженным и обретает достаточно внушительную силу. Это действительно был серьезный момент для беспокойства. Нападение стражницы на арбитра капитана доказывало, что тварь может делиться своей силой с другими людьми, а это уже увеличивало риски на порядок. Нам и одной твари было достаточно, а уж нескольких, хоть и более слабых, хватит и подавно. И это еще неизвестно, способны ли подобные раненые передавать свои силы другим, продолжил идею Элтензер. Наши псай-вереспиксы считают, что угрозы размножения твари нет. Она не оставляет выживших, никогда. Случай с храмовой стражницей, вероятнее всего, произошел из-за того, что твари было болезненно находиться на благословенной территории храма имени святого Южисера, и она не заметила выжившую. Это и привело к появлению новой, хоть и гораздо более слабого существа. Сама же тварь не продемонстрировала стремление к размножению, потому с этой стороны угроза минимальна. Однако, что вы тогда предлагаете делать? Задал вопрос прим-полковник. Отряд психотов уже ведет операцию по ликвидации твари. Они во всем разберутся. По всей видимости, тварь считает, что на основных улицах слишком опасно, что действительно так, а потому скрывается в коммуникациях. Там она будет обходиться наркоманами, должниками и мусоедами, невелика потеря, учитывая, что в ином случае тварь начнет питаться законопослушными гражданами Империума, еще и рабочими десятинных мануфаторумов. Слышать это было неприятно. Тальрак предлагал просто скормить твари беззащитных людей, чтобы она не нападала на других, в большем количестве. От самой мысли о таком было противно. Лично я считаю, что необходимо задействовать гвардию ИСПО, проговорил вдруг полковник Волцевский. Их можно вооружить боеприпасами с серебром. На всей планете нет столько серебряных боеприпасов, чтобы вооружить необходимое количество гвардии ИСПО, скептически ответил Тальрак, а на то, чтобы произвести нужное количество, потребуется несколько месяцев, и не факт еще, что нам хватит имеющихся запасов серебра, потому пока что этим будут заниматься психоты. Это же позволит нам избежать лишней паники среди гражданского населения, пока мы не задействуем крупные силы, а тварь будет действовать в коммуникациях, у нас выйдет это скрывать. Стоило признать, смысл в этом был. Гражданским не объяснишь, что из себя представляют одержимые. И если среди населения пойдет информация о сверхсильном кровожадном существе, которого никак не получается убить, начнется уже такое, что словами не описать. Только вот сколько это все может продлиться? Спросил Гиберик взволнованным голосом. Точно сказать нельзя, однако оценочный ущерб от твари достаточно невысок, учитывая ее уязвимости и страх перед столкновениями с нашими войсками в большом количестве. Что ж, задумчиво и с какой-то опаской произнес Гиберик, в таком случае, мы полностью полагаемся на вас, арбитр Марицелум. Сделаю все возможное, прим-полковник, кивнул глава Арбитрис. Только остается один непонятный момент, проговорила полковник Фингердис, насколько известно, планетарный псайкер, Пигар Декри, исследовал рядового адъютанта Лантиселя после того, как у него произошел инсульт. Почему псайкер не обнаружил, что он был уже одержимым? Помилуй бог императора и защити. Женщина сложила руки аквилой, а я задумчиво посмотрел на Тальрага. Все же, этот вопрос тоже был достаточно важен. После того, как Филгейерта перевели через линию фронта, его вначале поместили на карантин и проверили с помощью местного псайкера, но тот сразу же заявил, что все в порядке, а потому после этого его отправили в простую больницу. На данный момент мы не можем сказать однозначно, почему так произошло, произнес арбитр Марицелум. У уважаемого Декри начались осложнения со здоровьем после психической атаки. На данный момент он находится в медикаментозной коме. Однако, специалисты Адептус Астра Телепатики вместе с нашими псай-вереспиксами пришли к выводу, что скорее псайкер Хаят Галитуб неосторожно произвел какое-то действие, вследствие чего поместил в рядового адъютанта некий психический конструкт, который был слишком слаб, чтобы уважаемый Декри его обнаружил, вероятнее всего, по причине недостаточных опыта и силы. А последующая психическая атака активировала конструкт и привела к возникновению твари, способной черпать силу из имматериума. «Боже, император, помилуй!» – проговорил полковник Тлазгахар, сложив руки аквилой, чего только богомерзкое колдовство не способно сделать. «Именно», – ответил ему глава арбитры с серьезным голосом. «Еще вопрос, арбитр Марицелум», – проговорил уже Элтензер, «нам сообщали, что после атаки был зафиксирован еще один несанкционированный псайкер. Что с ним на данный момент? Ликвидирован», – ответил арбитр, и голос его явно давал понять, что ему не сильно нравится все это. Он лишь активировал планшет, который стоял у него перед столом, и нажал на несколько кнопок, погибло 27 псайхотов, 74 солдата СПО, 107 протиксов и 419 гражданских лиц. Еще 105 человек подвергнуты принудительной эвтаназии вследствие необратимых психических травм. 1075 человек подвергнуты стерилизации. Абдис 147-21 закрыт на карантин на ближайшие 5 лет для полной очистки. «Понятно», — сказал Алтанзар, складывая руки аквилой, «упокой Бог император души тех, кто пал в бою с колдовским злом». «Аминь», — сказал Тальрак. «Что с другими?» «Последствиями психической атаки. У нас уже есть какие выводы?» «Да», — глава Арбитрис вновь нажал на несколько кнопок планшета, «в общей сложности, на данный момент мы имеем 65 425 случаев успешного суицида, 8207 погибших от нападения потерявших рассудок людей, 6025 ликвидированных сумасшедших нападающих, 34 318 смертей от сердечного приступа, 38 723 погибших от инсульта, 1628 ликвидированных, 532 погибших сотрудников силовых структур. В общей сумме 154 858 погибших. Ёбаный пиздец. Это были единственные слова, которыми я мог описать всю эту ситуацию. Больше полутора сотен тысяч трупов от одного единственного нападения хаоситов, которые даже ни планету не высаживались. Всего одна психическая атака и такие последствия. В очередной раз я задумывался над тем, правильно ли поступил тогда, предложив отправить Псайкера на орбиту. Если бы мы оставили его на планете, напали бы тогда темные жнецы или же не смогли бы? И смогли ли мы тогда сдержать Псайкера, отдав ему тогда его семью, или проще было просто его взять и убить? Один труп в обмен на то, чтобы спасти больше 150 тысяч. Становилось очевидно, что это стоило того. Но что самое ужасное, самое кошмарное и самое отвратительно, что стискивало все внутри меня тисками горечи и едва ли не отчаяния, это то, что жертва Филгейерта оказалась напрасной. Он пытался успокоить Псайкера, нарушив множество протоколов безопасности, так как для него в приоритете была вербовка Псайкера на службу Империуму, а не его убийство. Он буквально пожертвовал собой ради его вербовки, но в итоге Псайкер был похищен хаоситами. Все было зря. Если бы он просто убил его сразу, он мог остаться жив. Хаоситам не было бы смысла сюда лететь. Психической атаки на планету не было бы, тварь не родилась бы, а сотни тысяч людей остались бы в живых. «Покойся с миром, Филгейерт. У тебя ничего не вышло, но ты хотя бы попытался», — произнес я сам себе, сжав руки в кулаки и пытаясь держать лицо как можно более спокойным. Хоть это было и очень сложно сделать. «Что ж, приятно знать, что потери достаточно невелики», — внезапно проговорил Гиберик немного радостным тоном. Я сцепил зубы вместе, прикусив язык, чтобы не сказать, не охуел ли он так говорить. К тому же, надо понимать, что психическая атака принесла ущерб и бунтовщикам. У них наверняка тоже были сердечные приступы, инсульты, суициды и сошедшие с ума. Продолжил тему полковник Волцевский. «Наша разведка подтвердила это», — проговорил фельдмаршал Унзунд, «однако, есть некоторые нюансы. Данных у нас немного, многие агенты на связь до сих пор не вышли. По всей видимости, они погибли. Те же данные, что у нас есть, явно показывают, что ущерб у бунтовщиков в процентном соотношении куда меньше, нежели в среднем у нас, и схожи с потерями на тех же уровнях на нашей стороне. Количество инцидентов вследствие психической атаки имеет обратную связь с глубиной уровней, где они происходили», — добавил Тальрак, — «чем глубже, тем больше защиты. Именно поэтому серьезнее всего пострадали верхние уровни. Также нам стало известно, что на территории бунтовщиков был выявлен несанкционированный псайкер йота уровня. К счастью, он сдался и вскоре будет доставлен к нам для ликвидации». Подобному заявлению я не удивился, учитывая, что у нас тут происходило и по какой причине Псайкер пробудился, вариант оставить его в живых можно было даже не рассматривать. К тому же, наши Псайкеры, которые могли проверить его на наличие каких-то проблем, были в отключке, а следовательно, проще было пристрелить Псайкера, нежели рисковать и ждать, когда они придут в себя. «Есть какая-то информация касательно Псайкера провидца бунтовщиков? По идее, на него тоже должен был подействовать этот психический удар», — сделал предположение полковник Урвириш. «Насчет него ничего не известно», — проговорил Тальрак недовольным голосом, не было никаких сообщений о псайкерской активности в тылу бунтовщиков, так что если с ним что-то и произошло, от нас это смогли скрыть. «У меня есть предположение по этому поводу», — произнес Ширкин, привлекая к себе всеобщее внимание. «Вот как?» — немного удивился Гиберик. «Как вы знаете, наступление бунтовщиков, которое они начали сразу же после психической атаки, оказалось куда более успешным, чем хотелось». В голосе полковника я явственно слышал нотки сарказма, смешанного с ядом. «И я хорошо понимал, в чью сторону это было направлено. Простым совпадением это быть не может. Бунтовщики точно знали, куда надо атаковать и когда, раз уж пошли на подобное без всякой предварительной подготовки, которую смогла бы заметить наша разведка. Да и психическая атака для них не стала чем-то, что напрочь парализовало бы их работу. Вместо того, чтобы пытаться разобраться в ситуации, они послали солдат в наступление. То есть вы считаете, что бунтовщики знали о психической атаке?» — спросил Тальрак, и его голос стал еще более недовольным, чем раньше. «Именно», — кивнул Ширкин, — «а это значит, что, гипотетически, провидец мог помочь с организацией плана, а затем экранировать себя от психической атаки. Технически, это ведь возможно сделать подручными средствами». Лицо Тельрага стало задумчивым, а взгляд смотрел в никуда. Только через секунду он вновь посмотрел на полковника. «В принципе, да. Что-то вроде псайкерской головной клети из серебра будет достаточно, даже в самодельном виде, учитывая глубину залегания бунтовщиков». «Вот оно как», — проговорил я, раздумывая над услышанным. «Выходило, что бунтовщики знали о том, что будет. Или, как минимум, это знал один из них, кто и использовал провидца. Во всяком случае, сейчас это не самая важная наша проблема», — произнес Гиберик. «Провидец, конечно, доставляет хлопот нам всем, но он не всесилен. И на наше счастье, смог себя защитить, чтобы не устроить чего-то». Тут приходилось признать правоту прим-полковника. «Все же, пусть лучше провидец устроит нам проблем, но защитит себя. Куда меньше рисков». «Что у нас вообще по ситуации на фронте, полковник Ширкин?» — продолжил прим-полковник. «Следовало теперь узнать, насколько все было плохо после очередного наступления бунтовщиков. На данный момент их наступление остановлено», — начал Вермант. «На голопроекторе возникла уже знакомая мне карта Улья с красным пятном территорий, захваченных бунтовщиками. Затем изображение приблизилось на новом отростке, который сильно выступал между выступом, который образовался во время прошлого большого наступления, и территорией, которая была у бунтовщиков еще до нашего прилета. Однако, по нашим предположениям, оно остановлено лишь по той причине, что бунтовщики смогли достигнуть поставленных целей и не намерены растягивать линию фронта. Им удалось захватить мануфакторум Бурдус по производству гигиенических веществ, машиноремонтную станцию, рефрижераторный склад и водорослевую ферму. Мы считаем, что именно последняя была целью бунтовщиков. Это одна из немногих точек производства продовольствия во всем Улье. Из инфраструктурных потерь — железнодорожный вокзал генерала Гарадоза, 3 станции метро, 2 станции трамваев, станция лифта 4 уровня и пересечение 2 автомобильных магистралей 3 уровня. Потерю транспортных узлов можно оценить как существенные. Довольно неприятный результат, полковник, — проговорил Гиберик, посмотрев на Верманда недовольным взглядом. Офицеры, ответственные за это, уже понесли наказание. Ширкин посмотрел на прим-полковника еще более холодным взглядом. «Вины моих офицеров в произошедшем нет», — сдержанно, но с недовольством проговорил Вермант. «В каком это смысле, полковник Ширкин?» — удивленно спросил Гиберик. «Подкрепление из числа вашего полка прибыло туда в тот момент, когда бунтовщики еще не могли успеть закрепиться на захваченных территориях, не подготовили оборонительные рубежи и не имели достаточно резервов. У ваших офицеров на местах были достаточно большие шансы для того, чтобы начать контратаку. Более того, у них были шансы ударить противника по флангам и окружить те силы, что прорвались за линию фронта. Это позволило бы нанести бунтовщикам существенные потери среди опытных солдат, которые смогли произвести прорыв. Однако они этого не сделали. Потому я не совсем понимаю ваше утверждение о том, что их вины в этом нет. Мои офицеры действовали в рамках своих возможностей. Организовывать контратаку на тот момент возможным не представлялось, потому они приняли решение организовать оборону там, где это возможно. Когда же я прибыл в штаб и ознакомился с данными, кто подтвердил этот приказ. Действия ваших офицеров привели к тому, что мы утратили несколько важных инфраструктурных объектов. Все никак не унимался Гиберик. Он меня уже начинал раздражать. Бунтовщики явно были готовы к подобному развитию событий, а значит, были готовы и обороняться. Более того, мы прекрасно знаем, что это наступление подготовлено с применением сил Псайкера провидца. Он мог подобное предвидеть. Спонтанная контратака не смогла бы добиться каких-то результатов. Под спокойным тоном Шаркина я прям так и слышал едва обуздываемое желание врезать прим-полковнику по челюсти. Гарантий подобного нет, учитывая, что уже доказаны серьезные ограничения в работе этого провидца. Ваши офицеры поступили неразумно, отказавшись организовывать контратаку тогда, когда для этого еще было время. Гиберик вдруг посмотрел на меня: комиссар Мерцелиус, я ходатайствую о том, чтобы вы провели расследование в отношении тех офицеров 15-го Верлонского полка, что виновны в этой неудаче. А не пошел бы ты нахуй, чуть было не сказал я вслух, хотя и очень хотелось. Ваше ходатайство отклонено, проговорил я спокойным ровным голосом. Вот и хорошо, тогда, начал было Гиберик, как вдруг резко прервался и недоуменно посмотрел на меня. Че что, простите, ваше ходатайство отклонено, повторил я все таким же голосом. Я не вижу каких-либо причин ставить офицерам нашего полка, которые участвовали в этой операции, в вину последствия наступления бунтовщиков. К тому же, если бы они были бы в чем-то виновны, они уже были бы отстранены от занимаемых должностей и преданы суду. Наш командующий посмотрел на меня удивленно, даже слегка обескураженно. Остальные полковники и комиссары выглядели более спокойно, но все же было видно, что они не ожидали от меня подобных слов. МКХ, я понял вас, комиссар Мерцелиус, выдавил из себя прим-полковник. Он хорошо знал, что ничего мне не сделает. Как-то указывать он мне не мог, как и влиять на внутреннее устройство Верлонского полка. По сути, единственное, что он еще мог сделать, это пожаловаться Элтензару на меня и обвинить в некомпетентности, чтобы он начал какое-то расследование. Однако и так было понятно, что для этого у него нет никаких оснований. В таком случае, необходимо незамедлительно начать контрнаступление на этом участке, продолжил Гиберик. Прим-полковник, я протестую против этого предложения, сразу же произнес Шаркин слегка удивленно. Он, похоже, не ожидал, что Гиберик решит такое приказать. Позвольте узнать причину вашего протеста, полковник Шаркин. На данный момент противник, с большой долей вероятности, ожидает именно таких действий с нашей стороны, а следовательно, хорошо подготовлен. Начал объяснять Верманта, и его доводы были более чем разумные, особенно, если учесть наличие там гидрофермы и важных инфраструктурных узлов. «Именно на основании подобных мыслей мы должны атаковать именно там», — проговорил прим-полковник уже более сурово, словно пытаясь давить на Шаркина. Попытка была откровенно слабой, тот, при желании, мог давить куда лучше. Бунтовщики, при всем своем откровенном скудоумии касательно своих идей, все же обладают познаниями в тактике и даже стратегии. Это означает, что они тоже считают атаку на недавно захваченные территории слишком очевидной, а следовательно, слишком глупой, чтобы мы на подобное пошли. К тому же, если они и ожидали нашей контратаки, то ее уже не последовало тогда, когда она могла быть с наибольшей вероятностью успешной. Следовательно, там нашей атаки они ждать не станут, и мы сможем воспользоваться этим преимуществом. Я понимаю, что вы имеете в виду, однако надо понимать, что у бунтовщиков еще есть провидец. Пускай его силы не безграничны, однако он все же способен предупредить бунтовщиков об этом. Из всего, что нам о нем известно, следует, что после применения своих способностей ему необходим некоторый перерыв. Именно поэтому необходимо атаковать именно сейчас, пока он не дееспособен и не оказать поддержку командованию бунтовщиков. Шаркин спокойно, холодно, но при этом с заметным раздражением посмотрел на Гиберика. Было видно, что он хочет сказать много лестного о нашем командующем, возможно, даже нецензурного, но субординация брала свое. «Я вас понял, прим-полковник», — сухо и натянуто официально проговорил Шаркин, смотря в глаза Гиберику. «Нам необходимо приблизительно 10 суток на то, чтобы провести необходимые приготовления. Подобные сроки неприемлемы», — сразу же произнес Гиберик. «За это время бунтовщики еще сильнее укрепят свои позиции, а их провидец может прийти в себя. За это время бунтовщики еще сильнее разуверятся в том, что мы собираемся атаковать именно там», — возразил Вермант. А это значит, что у нас будет эффект неожиданности. И я крайне сомневаюсь, что провидец постоянно мониторит ситуацию и все возможные варианты развития событий на линии фронта. Вот именно для эффекта неожиданности нам необходимо атаковать в ближайшие сутки, не подводя дополнительных резервов, это будет слишком заметно для их разведки. Я официально протестую против подобного плана, примполковник. Поддерживаю протест, проговорил я, чем не слабо так удивил Гиберика и Элтензера. Ваш протест отклонен, полковник. Последнее слово Гиберик произнес по-другому, с нотками надменности, даже высокомерия. Это был прямой намек Верманду, где его место и кто здесь в действительности официальный командующий. Неприятная подколка. Ваш протест также отклонен, комиссар, проговорил Элтензер. Его голос был спокойным, без всякого высокомерия, но от этого легче не становилось. У вас двое суток на то, чтобы подготовить вместе с СПО-план мне на одобрение, после чего выбить бунтовщиков с занимаемых позиций. Принято, примполковник, без всякого удовольствия кивнул Ширкин. Вот же прислали, умника, проговорил я сам себе. При этом было противно осознавать, что я тут ничего не могу поделать. Алтензар занял сторону Гиберика и теперь обжаловать отклонение протеста можно было только через одного человека, Харьянди, после чего пытаться жаловаться уже на примполковника. Да только идти из-за этого к лорд-комиссару было бесполезно. Зная его, он, скорее всего, также примет сторону Гиберика и Элтензару. Значит, теперь мне и Ширкину оставалось одно – подчиниться и идти выполнять приказ, с которым мы были не согласны. Это было непривычно. Вся кампания на Акитас Прайме была проведена под нашим прямым руководством, да и внушительная часть этого конфликта – тоже. А теперь нам необходимо было подчиняться приказам человека, который лишь недавно прибыл сюда и еще не разобрался в нюансах этого конфликта до конца. Мне это не нравилось. Как бы самодовольно это ни звучало, но я предпочел бы, чтобы именно мы с Ширкиным остались главными. Может, я пока делал преждевременные выводы, но на ум все сильнее приходил принцип «хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам». Я никогда не имел ничего против помощи, советов, даже критики. Однако только в той степени, когда это полезно. Сейчас это так не выглядело. Я лишь надеялся, что все же ошибаюсь. Совещание продолжилось. Обсуждали еще много чего, будущую дислокацию прибывших полков, скорость их пополнения, которая была не очень высокая из-за дотошных проверок кандидатов на лояльность, вопросы пропаганды и тому прочее. Но для меня уже ничего интересного там не было, обыкновенная штабная рутина. Когда я уже вышел из кабинета, который теперь служил нам всем объединенным штабом, я направился сразу к лифту, после чего вошел внутрь и поехал вверх, в свои апартаменты. По твоей недовольной физиономии я готов сделать вывод, что вас с Ширкиным поймали, но сделать вы ничего не можете, проговорил вдруг Гихьян, пока мы ехали. А Скирта и Рингера я не стал брать с собой, чтобы не тягать их по таким пустякам с собой. Пусть поспят, им сейчас было не очень легко после потери Филгейрта. «Ты довольно проницательный», – проговорил я с сарказмом, посмотрев на бывшего заместителя Харьянди. «Поработай на этой должности 47 лет, будешь без проблем читать людей по их лицам», – продолжил Бендигиш. «Да уж, могу поверить», – проговорил я, после чего задумался. «47 лет, это тебе сколько сейчас выходит? Как-то я раньше не задумывался о том, сколько Гихьяну вообще лет. 62, в 16 принес присягу. Мда уж, неожиданно. Назовешь меня стариком, я тебя стукну. Легонечко так, лазганом. Программа не запрещает», — проговорил сервитор. В ответ я с легкой улыбкой посмотрел на него, и в мыслях не было, с сарказмом проговорил я, отворачиваясь. Внезапно в правую руку уперся лазган Гихьяна и начал толкать меня с такой силой, что пришлось переставить левую ногу, чтобы не упасть. Я хотел засмеяться на это, как вдруг мне пришло электронное сообщение от Награна. Это было неожиданно, но одновременно с этим внутри появилось волнение. Не просто так он решил мне написать. Мысленно открыв письмо у себя перед глазами, я стал внимательно его читать. «Доброго дня, комиссар. Появилась кое-какая информация относительно клана В. Один из моих агентов доложил, что ВК приказал подготовить микроавтобус для себя, чтобы отправиться в храм завтра. Также агент сообщил, что в микроавтобус приказано погрузить какой-то контейнер из хранилища поместья В, который законсервирован клановой печатью. Это при том, что больше ни в одну свою поездку он контейнер не возит. Предлагаю перехватить микроавтобус, Когда он направится в сторону храма, так контейнер не смогут спрятать до того, как мы до него доберемся, прецедентов есть немало. Ответ нужно срочно, остальное я организую. Я улыбнулся. Речь шла о клане Вюрштан и одного из его лидеров, Виеса Тагжисмара. Расследование по поводу них Награн вел уже несколько недель, пытаясь выяснить их связь с Барагацем. И теперь, похоже, что-то удалось отыскать. Хоть какая-то хорошая новость из всего того, что творилось вокруг. Открыв мысленную клавиатуру, я коротко ответил ему: «Действуй, скоро будем». Апартаменты комиссара Мерцелиуса, рядовой адъютант Аскирт Винкан. Помню, как та мелочь зеленая ему горло пыталась вскрыть. С трудом проговорил я, обращаясь к сидящему напротив Рингера. Язык заплетался. Держать веки открытыми, а голову прямо становилось все сложнее. Амасика мы уже выпили изрядно, но меня это сейчас не волновало. На душе было больно, страшно больно. Филгейрт, наш друг, наш товарищ, его больше не было. И мало того, что он погиб, его тело было захвачено какой-то мерзостью, что теперь бегало по этому сраному улью и была способна рвать людей на куски, в буквальном смысле. Хотелось запить все это, утопить в Амасике, чтобы забыть об этом, заглушить боль, но не получалось. Слишком больно. Да-да, помню, с улыбкой произнес Рингер, пока я докуривал сигарету, ему тогда еще все ноги исцарапали. Врачи боялись, что заражение будет, но смогли обработать хорошо. Перед глазами пронеслись все те случаи, когда меня и вообще всех нас ранили. Все те санитары и врачи, которых я когда-либо видел, что помогали мне и всем остальным нашим парням вернуться в строй и вновь продолжить воевать. Хвала нашим санитарам, выговорил я, кладя выкуренную сигарету в пепельницу, где уже лежали десятки других выкуренных за этот вечер сигарет. Всех нас всегда вытаскивали. Антуан. Да-да, дядя Аскирт, ответил мальчуган, что сейчас сидел с нами за столом. Запомни, парень, всегда, слышишь меня, всегда уважай врачей. Они столько хуйни видят каждый день, столько дерьма, и все ради нас, чтобы мы жили. Ха, хорошо, дядя Аскирт, ответил Антуан, только, что такое хуйня? А, блять, забыл, нельзя ж материться, при тебе. Ну короче, это, как объяснить-то? Я начал пытаться понять, как ответить на этот вопрос пацану, но все равно не получалось подобраться слова. А ответить-то надо, Рингер, что такое хуйня? В смысле, удивился мой друг, который с трудом удерживал голову прямой, хуйня, она, ну, как это, ну короче, Антуан, вскрикнул я, чтобы меня лучше услышали, это что-то плохое, очень-очень плохое, ну прям, плохо, понимаешь, да, ответил мальчуган, на что я улыбнулся. Схватываешь все на лету, проговорил я, вот всегда удивлялся, какой ты у нас смышленый. Потянувшись к пацану, я крепко обнял его и потрепал по волосам. Вот знаешь, в твоем возрасте, я со своими, играли в вышман. Ну типа, вышибай монета, или вышиби монету. Ну короче, играл, нет, ответил Антуан, я всю жизнь во дворце прожил. Ну, пока нам не пришлось из столицы бежать. Ну короче, берут двух человек, бросающий и убегающий, бросают монету, чья сторона выпадет, тот и будет убегать, убегающему дают монету, а бросающий должен за ним бегать и бросать камни, если попадет, забирает себе свою монетку и монетку убегающего, а вот если за 20 секунд не попадет ни разу, то все, монетку он теряет, вот это я понимаю, развлечение, сказал Рингер, смотря на свою закуску, именно, радостно воскликнул я, когда бегаешь, надо подбирать камни на ходу. Чем только не кидались, внезапно в голове промелькнули воспоминания из детства, и я заржал в полный голос, откинув голову назад. «Чего ты ржешь, императора ради?» — спросил меня Рингер. «Ха-ха, да вспомнил, хе». Короче, гонялся за пацаном одним. Уже оставалось несколько секунд, их другие считали, и камней нет нигде. Но зато осколок нашелся, зеленый такой. «Хе-хе-хе, ну я кинул в него и... ха!» Попал в ухо ему, а оно кромкой ему порезало. Я вновь заржал. Сдерживать себя не получалось, уж слишком сильно я помнил тот случай. А ох, ору тогда было, просто не описать. У него ухо разрезано, кровь хлыщет, он орет, рыдает, его друганы на меня с палками идут, мои за меня. Короче, тогда я по зубам отхватил от кого-то, сразу два молочных выбило. Мда, как же скучно я жил, сказал Рингер, поддерживая себе голову кулаком и продолжая смотреть на закуску, и хвала богу императору, Захотелось закурить. Постоянно хотелось во время пьянок. Я достал еще одну сигарету из лежащей на столе пачки, всунул в рот, подтянул зажигалку и начал пытаться чиркнуть ею, но не получалось. Руки не слушались. «А, бля, а Антун, Антуан», — проговорил я, стараясь удержать сигарету в зубах. «Помочь сможешь? Зажечь не получается. Пожалуйста». «Да-да, конечно», — произнес мальчуган, беря зажигалку. «Только как это? Легко», — ответил я уверенно. «Вон, колесико видишь, кладешь на него палец и резко-резко его крутишь вниз, а как пламя зажжется, зажимаешь вот эту часть. Понял, кажется. Когда кажется, аквилу надо складывать», — проговорил вдруг Рингер. «А, Эн не знал», — ответил Антуан, положил зажигалку на стол и сложил руки в знаке священной аквилы. После этого он начал пытаться чиркать зажигалкой, но было хорошо видно, что получалось у него плохо. «Не-не, ты нежнее по колесику», — посоветовал я, и парень начал делать лучше. Начали появляться искры, пока вдруг не появилось пламя, которое не пропало. «Во-во-во», стоило мне крикнуть, как вдруг пламя погасло. «Да блять», — прошипел я, злясь на себя. «Так, давай еще раз». На этот раз мальчуган справился лучше, и через пару-тройку попыток пламя зажглось еще раз, благодаря чему я смог закурить. «Спасибо, Антуан». Я хорошо затянулся, а затем выдохнул дым вверх, в сторону вентиляционной вытяжки, что была над столом и не давала всему помещению задымиться. «А для чего это нужно?» — спросил мальчуган. «Что? Ну, сигареты. Ее нужно курить, когда пьешь амасик. Папа тоже всегда курил, когда пил. И сам, и с друзьями своими. Та это, как объяснить? Приятно просто, а запах противный. Ну, то каждому свое». Я просмотрел на Рингера. Тот уже закрыл глаза и едва ли не спал, все еще удерживая голову рукой. «Рядовой Вимолт», — рявкнул я, стукнув по столу кулаком, отчего вся посуда, что была на нем, зазвенела. «Я», — крикнул Рингер, вскакивая со своего места и вытягиваясь, как образцовый солдат на плацу. «Не спать, пить пора», — проговорил я, беря уже почти пустую бутылку амасика и разливая его по рюмкам. «За что пьем?» — задал вопрос Рингер, буквально упав на свой стул. «А давай», — я немного подумал, — «за детство, каким бы оно ни было у нас, оно у нас было и сделало нас такими». «Правильно», — согласился со мной Рингер. «И за твое детство тоже, Филги, хоть мы о нем тебя и не спрашивали, и теперь не спросим. За детство каждого из нас». Мы резко выдохнули, чокнулись и залпом опустошили рюмки, закусив каким-то соленым сыром, что нам выдали слуги. «Аох», — выдохнул я, пока в голову снова начали лезть разные мысли. «И ведь действительно, мы ни разу особо не спрашивали о детстве Филгерта. Да, он большую его часть провел в Схоле, однако у них там тоже наверняка есть, что рассказать. А мы не спросили, не узнали, просто не задумывались об этом. Теперь же все кончено. Ничего у него спросишь, ничего не узнаешь, никак не поговоришь, потому что его убила та злоебучая тварь. Будь ты проклята, отродье», — прошептал я, а затем вновь стукнул кулаком по столу. «Ну ничего, мы его уничтожим, мы убьем его, а тело Филгерта предадим священному императорскому пламени, дабы очистить его от всей этой мерзости. Это было единственное, что мы могли сделать для нашего друга. А можно мне попробовать?» — проговорил вдруг Антуан. «МММ?» — спросил я. Говорить не получалось, слишком сложно. «Ну, амасик», — Антуан указал на бутылку, — «я никогда не пробовал». «Та давай», — произнес я, беря рукой бутылку и наливая в рюмку амасик. «Все равно когда-нибудь попробует, и лучше уже пусть пробует с нами. Держи». Мальчуган взял рюмку и понюхал амасик, после чего скривился. «Да-да, запах такой себе», — признал я. «Едкий», — прям пропищал Антуан. «Его лучше не нюхать. Давай, выдохни. И залпом так, сразу все в рот и глотай, а потом закусывай. Обязательно закусывай». Антуан медленно выдохнул воздух через нос. «Не-не, как мы. Вот так». Я резко выдохнул через рот, и Антуан повторил за мной резче, чтоб прям весь воздух вышел. Пацан снова повторил, на этот раз лучше. «Во, вот так, давай, выдох и пей. Только всегда нужно тост говорить. Это я помню. Папа всегда так делал. За дядю Филгерта, можно ведь?» Я улыбнулся. «Сегодня мы пьем за него, Антуан. За Филгерта». Антуан резко выдохнул, а потом прильнул к рюмке, заливая амасик себе в рот, а затем проглотил. В тот же момент он схватился за горло и закашлял. «Аакхкаха, жжекхкахакаха», — с трудом выговорил он. «Так закусывай, закусывай, Протянул я пацану несколько кусков сыра. Тот начал жадно его есть, но было видно, что помогает ему слабо. Итак, хкаха, итак, это уже хкаха, ужасно хкаха. Как так хкаха, такое пить, каха-каха, можно, привыкнуть надо, потом не так сильно жжет. Это ты у нас молодой еще, снова вспомнился Филгейрт. На удивление, он пить не умел от слова совсем. Когда мы пили на Акита с Прайм после окончания войны и выхода с лазаретов, оказалось, что Филги хватало где-то 5, максимум 7 рюмок, и он уже был прямо в хлам. Его рекорд был 10 рюмок, после которых он отключился на ходу. Эх, помню, как Филги пить не умел, так и не научили, с горечью произнес я. Рингер уже спал на столе, положив голову на руку. Боже, император, это просто ужасно, продолжал говорить Антуан. «Никогда больше не буду это пить, хе, никогда не говори никогда», — проговорил я. «Это еще что за хуйня?» Голос, что разнесся по всей гостиной, я узнал сразу. «Августин». Кое-как повернувшись, я увидел Августина в его парадной комиссарской форме. «А-а-а, Августин», — сказал я, пытаясь контролировать язык. Сделать это было чертовски сложно. «Вы что тут, блядь, устроили, дебилы?» — громко произнес он, подходя к нам. «Да так, Филги, поминали, а то как оно, панихиды не было, похорон, не провести, а какого нахуй тут вообще Антуан делает?» Продолжил кричать Августин. «Кажется, он был зол, вы совсем конченые, чтобы при ребенке бухать, еще и курить, у него же легкие. Ну так, он за компанию с нами, сидел, болтал, вместе оно как-то, веселее». Пытался я объяснить, и даже попробовал, проговорил Антуан. Глаза Августина распахнулись, а его правая рука резко схватила меня за футболку, поднимая на ноги. Перекошенное от злобы лицо друга оказалось прямо передо мной. «Вы что, блядь, дали ему эмосик?» На этот раз кричал он еще громче. Такое бывало редко. «Ну, просто рюмочку, попробовать», он попросил, я налил. «Мне не жалко, это я, попросил дядю Аскирта», прошептал Антуан позади Августина. «Это очень невкусно, жжет горло. Блядь, ебанутое ты создание». Рука Августина отпустила меня, ноги не удержались, и я рухнул на стул. «Да ладно тебе, я в 5 лет впервые попробовал. Меня тогда угостили старшие дети в нашем детдоме, которым было по 13-14 лет. Причем то был самогон, а не амосик, то еще дерьмо. Ох, ну заебись, блядь», — прокричал Авги. «Давай теперь вместе с ребенком бухать». «Не хочу бухать, невкусно», — произнес Антуан довольно жалобным тоном. «Антуан, иди в комнату, пожалуйста». Августин посмотрел на мальчугана, и тот, встав со стула, пошел к себе. Однако, не пройдя и 2 метра, он резко упал на колени и рухнул на пол. «Ой, не могу идти, сложно», — прошептал парень. «Бля, я-ять», — прошептал мой друг, закатив глаза. «Ха, как-то и рюмки много оказалось», — засмеялся я. «С почином тебя, Ан». Мощный удар в скулу заставил голову резко дернуться вправо. «Больно, терпимо, но больно». В глазах стало двоиться. «Кажется, это была правая рука Августина. Дебил, блядь», — прозвучал злобный голос друга, но посмотреть на него у меня сил не было. «Завтра поговорим, алкаши ебаные. И тебе, спокойной ночки, Авги», — пожелал я, чувствуя, что уже встать я не смогу. Сил никаких не было. Я вспоминал Филгейрта. Все те разы, когда удалось провести время вместе. Разговоры за столом, разговоры дома, разговоры на фронте. Хотелось услышать от него какую-нибудь цитату какого-нибудь великого священника. Мне этого не хватало, но я понимал, что этого уже никогда не будет. «Покойся с миром, Филги», — проговорил я. «Мы отомстим, клянусь». Глава 74. Апартаменты. Комиссар Августин Мерцелиус. «Что со мной?» — с трудом выговорил Антуан, лежа на кровати и елозя по ней, словно ему было неудобно. «Это называется опьянение», — как можно спокойнее произнес я. «Это так странно», — сказал парень, двигая рукой перед собой из стороны в сторону, словно я легкий и будто сил так много. «Да, есть такое», — я разул парня, бросив его домашние тапки на пол. Подумал, стоит ли его раздевать, но потом решил, что в этом нет необходимости, только не поддавайся этому чувству, оно обманчиво. Уж я это знал по себе. Когда я напивался, то тоже чувствовал, словно мне море по колено и горы по плечу, словно сейчас как возьму и как побегу куда-нибудь быстрее олимпийских чемпионов. Правда, потом это чувство пропадало, потому что я всегда напивался в усмерть. По-другому почему-то не получалось. «И это всегда так?» — задал вопрос мальчик, смотря на меня со слегка пьяной улыбкой. «Да, вначале, когда выпил немного, объяснил я, если выпить больше, то уже шевелиться не сможешь». «Знаю», вдруг проговорил Антуан, «папа, тоже не мог, когда много, пил. Его тогда, прера, притир, претерианцы уносили в покой, а иногда его рвало. И такое бывает, если выпить слишком много», согласился я. «Только детям пить нельзя, их организм не может с таким справиться. Нужно повзрослеть, и даже тогда нужно пить в меру. Не слишком часто, хотя бы, я, понимаю», проговорил паренек. «Ладно, надевай маску и я пойду. Надо съездить по делам». Я достал маску, что был подсоединена к кислородному концентратору, и поднес ее к лицу Антуана. «Не хочу с ней», вдруг воспротивился он, «она неудобная, бесит. Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке». Вспомнил я народную мудрость. «Я понимаю, но надо. Ты еще не до конца вылечился. И ты еще был в комнате, где сильно накурено. Лучше подышать сейчас, а потом хуже может быть. Тогда придется носить ее еще дольше. КХМ. Скривился Антуан в притворном плаче. «Ладно». Я надел маску на мальчика и включил нужную кнопку. Концентратор тихо, почти бесшумно заработал. «Поскорее бы вылечиться», — с грустью проговорил паренек. «Еще немного. Главное, держись», — ответил я ему, после чего поцеловал в лоб и встал с кровати. «Поспи, это все пройдет. Когда проснешься, может болеть голова, так что не пугайся, попроси у слуг таблетку от головы». «Хорошо», — уже довольно сонливым голосом сказал Антуан. «Удачи вам, там». «Спасибо», — кивнул я, после чего направился к выходу. В зале все еще стоял сильный запах курева, алкоголя и копченостей. Аскирт и Рингер спали без ног на столе, храпя, как паровозы. Наверное, я должен был злиться на то, что они так напились, но не получалось. Единственное, на что я злился, это на то, что они это делали перед Антуаном, а Аскирт и вовсе догадался дать ему рюмку амассика, причем не просто какого-то амассика, а достаточно крепкую его разновидность, в 55 градусов. Понятное дело, что пацана разнесло почти сразу, при том, что он вряд ли что-то ел, имел малый вес и до этого не пил никогда. А вот то, что парни вообще напились, я это понимал. Потеря Филгерта была болезненной. У меня самого было острое желание послать все к черту, сесть вместе с ними и нажраться в хлам, чтобы хоть немного забыть о том, что тут происходит. Но делать так было нельзя. Нужно было работать. Много работать. Тут кругом происходит один пиздец на другом. И раз уж с пиздецом в виде варповой сверхсильной твари, что бегала по коммуникациям и убивала людей пачками, в ближайшее время разобраться не выйдет, то можно было переключиться на пиздец более мелкий, но не менее важный. Забрав свое оружие, я вышел в коридор и быстро направился к лифту. Судя по карте, мне нужно было спуститься на километр вниз, где уже ждал специальный поезд, который сможет меньше, чем за сутки, довести меня до нужного места. «Где эти двое?» – спросил меня Гихьян по ваксу. «Нажрались в хлам, так что идем без них. Устроили поминки по этому вашему Филгерту». Такая формулировка немного удивила, но потом я вспомнил, что Гихьян, так-то, ни разу с Филгертом не встречался и вообще в глаза его не видел.